Никто меня контратаковать не стал, троица искателей свалила. Опасность с этой стороны исчезла, они вместе перешли на ту сторону. Плохо. Сейчас золотой рыцарь бросит клич и привлечет всех, кого сможет. Я потратил несколько минут, восстанавливая ману. Дальше выйдет бой еще жестче, мне нужно быть к нему готовым. То, что с другой стороны соберется толпа, не особо пугает. Не в этом главный риск заключается. Приготовившись, спикировал вниз, выставляя меч вперед. Выпустив сдвоенный удар вложенными заклинаниями, взорвал щиты, перекрывающие грань. Добавив открывашку, на секунду создал прореху, туда и запустил измельчитель. С той стороны полыхнула стихия металла. Я не видел, но чувствовал, как косит набегающих солдат, как ломается строй. Видел сквозь пелену восстанавливающихся щитов, как золотой рыцарь орет, отдает приказы и созывает всех на помощь. Он стоял прямо рядом с гранью, удерживая щит. Рыцарь вернулся от моей атаки, но из-за этого измельчитель улетел в толпу солдат, стоявших у него за спиной. Сам он оказался достаточно защищен, чтобы никак не пострадать, и тут же восстановил прореху, продолжая кричать. Я отлетел назад, чтобы набрать скорость. Разогнавшись, поглотил импульс и перенаправил его в атаку мечом. Лезвие столкнулось с золотой защитой, раздался взрыв и Эмиля отбросило назад. Навыки у него подняты до максимума, но вот уровни низковаты, да и нет артефакта 70 ранга. Меня тоже отбросило, но я к этому был готов и, затормозив полет, рванул в проход. На ходу выставил щит мастера и толкнул его перед собой, принимая удары, посыпавшиеся на меня. Покосила только часть солдат, другая часть успела среагировать, и стоило мне появиться, они нанесли слаженный удар. Обновив защиту, я приземлился уже с той стороны и раскинул поглощение маны, ослабляя защитников крепости. Когда атаки прекратились, мой щит вскрыл росчерк меча, а в броню, в районе сердца, вошел ядовитый шип. Я отскочил назад, подхватывая за спиной противника кусок земли и утягивая за собой. Глыба врезалась в спину ящера, и тот вылетел вслед за мной, приземляясь за гранью. «Человек, ты умрешь», — прошипел он. Шепот раздавался сразу отовсюду, путая и заметая следы. Интуиция чертила десятки вариантов атак. Все пространство дрожало от опасности. Ящер знал свою главную слабость и слепил меня, создавая намерение на сотни вариантов. Только этот дурак упустил один момент. Невидимки прекрасно знают о такой угрозе, как быть испачканным. Толку с невидимости, если ты весь в грязи. На это есть специальные умения, либо скрывающие грязь, либо очищающие ее. Но нельзя очиститься, если в пространстве вокруг твоей цели летают мельчайшие пыльные частички воздуха, которые касаются защиты невидимки и растворяются. Будь мой ранг чуть ниже, я бы не смог это почувствовать. Не бери я уроков у сородича ящера, не догадался бы о такой возможности. Не проведи я сотни боев в моделировании против невидимок, не смог бы за секунды вычислить, где скрывается этот хладнокровный. Удар клинком из черного дерева я принял на свой меч. Чужое оружие выдержало, несмотря на силу моего артефакта. Ящер был очень хорош, он отнюдь не слабак и имел много достоинств, но не так много, как я. Я откачал весь воздух, но его временно прикрыл артефакт. Я напустил землю против него, но он двигался так быстро, что уворачивался от ловушек. Я накрыл его открывашкой, разрушая невидимость и защиту. Он бросился на меня с отравленным клинком. Я видел его оскаленные зубы и предвкушение. Одно касание и меня ждет смерть. Создав на пути клинка металлическую плашку, сбил удар и кинул неотвратимость ему в корпус. Ящер растворился и возник в полуметре, пропуская удар мимо. На меня накатила мимолетная дезориентация, которая чуть не стоила жизни. Он еще и по мозгам бьет. Вспомнив добрым словом Марту, которая учила скидывать чужое влияние, я разорвал дистанцию, но ящер мгновенно оказался рядом. А да, этот хладнокровный искатель чувствовал азарт и желание убить того, кто убил его собратьев. Его клинок пробил щит из металла, щит мастера, и коснулся моей брони. Я использовал смещение и оказался у него за спиной, замахиваясь своим мечом. Он развернулся в последний момент, наши клинки скрестились, и мне хватило мимолетного касания, чтобы передать ему импульс и отправить вертикально в небо. Наверное, ящер удивился перед тем, как взлететь на сотню метров. Когда он завис в наивысшей точке и полет сменился падением, я подбил его неотвратимостью. Вокруг него вспыхнула защита, но я бросил открывашку, лезвие ветра, бич молний. Ветром подгонял его, держал в воздухе и закручивал, не давая прийти в себя. От потока заклинаний он болтался в воздухе, подпрыгивая то вверх, то вниз. Неожиданно пришли мои искатели. Они стали закидывать его своими навыками. Мелочь для мастера, но часть защиты разрушали. На землю ящер рухнул, истерзанный и разорванный. Эта сука притворилась мертвым, надеясь, что его не добьют. Даже очки за него упали. Но я чувствовал опасность, исходящую от якобы мертвого тела. Взмахнув мечом, разрубил его на части и выжег бичом молнии останки. Чтоб наверняка. Удивительно, но мне еще раз бонус упал. Их было трое, осталось двое. Ну и армия в довесок. А нам враги достанутся, с бравой сказал Борис, подбегая ко мне. Остальные искатели тоже рядом приземлились, поглядывая в сторону грани, висящей в небе. Не переживайте, все только начинается. Смотря на эти разрушения, так не кажется, покачал он головой. Копите ману, крикнул я остальным, когда пойдем на прорыв, потребуются все силы. А когда на прорыв? Спросил один из солдат. Как только пробьем их щиты, заявил я, направляясь к грани. Глава 30. Прорыв. Когда я планировал прорыв на ту сторону и выбирал время, то делал это не просто так, а с учетом интуиции и баланса тех сил, что сгустились в этот день и час. Золотая армия что-то задумала, и об этом многие должны были догадываться. Догадываться и желать предотвратить. Я чувствовал, буквально всем нутром ощущал, как нарастает напряжение на перекрестке. Сейчас армии всех игроков бросают свои силы, пытаются прорвать заслоны золотой армии и испортить их планы. Лично для меня это означало, что внимание врагов будет распылено. На меня не смогут бросить абсолютно все силы, только малую часть. Как-никак, я всего лишь один человек, а не войско. Солдаты будут нужны гораздо больше в других местах. На основе этих догадок, интуиции и полученных разведанных, я спокойно направился прямо к грани и принялся обстреливать щиты. Ну посмотрим, у кого мана быстрее кончится. С той стороны нагнали небольшую толпу магов. Солдаты возводили щиты, но сдержать удар мастера это еще надо постараться. Когда я подошел вплотную к заслону, в меня полетели навыки и пришлось уже самому защищаться. Одновременно с этим я тянул ману, та шла обильным потоком, приближая конец сил у вражеской армии. Когда их силы кончились, ход сделал маг пространства. Он выставил пелену искажений, даже на вид жутковатых, и в них я не решил соваться. Вместо этого я отошел в бок и встал с краю от грани, тем самым уйдя с линии огня. На этот отчаянный навык маг тратил до безумия много сил, и когда он сдуется, лишь вопрос времени. Маг попытался обмануть, на пару секунд убрал пелену, а потом сразу же вернул. Должен признать, что при максимальном интеллекте, умноженном на интуицию и сотни часов моделирования, в ходе которых я испытал на собственной шкуре большинство возможных ситуаций, в смысле реально большинство, даже самые дикие и безумные варианты. В контексте этого всего на такие провокации смотришь, как на детские шалости. Маг попытался показать слабость, пустил рябь по пелене, но элементарный расчет, сколько у него маны и сколько может потратить такой навык, намекал, что рано пока рыпаться. Я продолжал тянуть ману, прислушиваться к вероятностям и ждать шанса. В следующий раз, когда пелена спала, в тот зазор между обновлениями навыка, я запустил сдвоенный удар с меча. Бич молнии и неотвратимость, скрещенную вместе. Ультимативный навык в кубе. Щиты и строй ближайших солдат разметало, посыпались сообщения об убийствах. Постояли, подождали еще пару минут, а потом пелена просто исчезла. Ждите минуту, потом выходите за мной, убивайте всех, кого встретите, друзей там нет, дал я команду, даже если увидите землян, скорее всего американцев, все равно стреляйте. Они продались золотой армии и могут отдать приказ убить вас. Что, америкосы? Вырвалось у Бориса. Да, землянам предложили проход за плату. Америка назвала меня врагом народа, чтобы пройти под купол. Остальные пока воздержались, так что совсем уж своих вы встретить не должны. И ты молчал? Возмутился мужчина. Ну, было как-то не до этого, немного стушевался я. И правда, чего не рассказал, то все, пора начинать. Помните, ровно минута и заходите. Будет жарко. Исчезновение пелены означало только одно – приглашение. Золотой рыцарь наконец-то созрел, чтобы дать мне бой. На его стороне маг пространства, армия и бог знает, кто еще. Ну да от приглашения как-то невежливо отказываться. Я подлетел, запрыгнул в проход и спокойно прошел на ту сторону, оглядываясь и отмечая цели. Эмиль стоял в шагах в 50 от прохода, в полном доспехе, с опущенным забралом, мечом отведенным в сторону и смотрящим вниз. Это выглядело бы героически, если бы часть доспеха не оплавилась. На его сияющем облике это смотрелось как черное пятно грязи, портя всю картину. Я демонстративно оглядел его, показывая усмешку. От рыцаря полыхнуло коктейлем эмоций. Раздражение, злость, капелька страха и очень, просто очень большая нужда завалить меня. Ты можешь уйти, и тогда сохранишь себе жизнь. Я бросил ему кость. Эмиль дернул головой. Ему, прожившему жизнь в роскоши, никогда не напрягавшемуся и получившему очки навыков и характеристик просто так, без труда, было до нельзя обидно признать, что есть какой выскочка, смеющий обращаться к нему свысока. Из подслушанных разговоров я знал, что в его мире есть не один князь. Князья они как президенты или цари, если проводить аналогии с моим миром. Когда у тебя мощи и дури столько, что хватит на разрушение городов, то власть получить не так уж и сложно. Князья близки к бессмертию. От старости им очень сложно умереть, как я подозреваю. Я запускал моделирование и смотрел на примере себя, как долго мое тело будет стареть. Уже сейчас я протяну лет 200 за счет большой выносливости и пройденных эволюций. Если обратиться к помощи целителей, то легко этот срок растянуть еще на сотню лет. Но у золотого народа есть секрет эликсира молодости. Именно с кражи алхимического золота, одного из ингредиентов для него, началась наша война с ними. В общем, князь сидел на троне долго и слезать не собирался, но у него были враги, в том числе часть врагов находилась здесь. Я ощущал, где засел маг пространства, боевой маг, посланный своим князем, тем самым, который занимался его обучением, прямой конкурент золотого князя. Так что если я грохну Эмиля, то его отец, конечно же, расстроится. Зато другие стороны обрадуются, и есть шанс, что маг пространства в этом бою будет не особо выкладываться. Ровно настолько, чтобы задержать меня, а еще лучше поймать. У него уже даже план созрел, и он сейчас потирал свои влажные ладошки, прикидывая, когда лучше всего применить его. Для любого значимого события важны зрители. Их здесь хватало. Солдаты окружили выход из грани. Они стояли на стенах, прятались за каменными зубцами и готовились разрядить в меня навыки. Всего около сотни профессиональных солдат, матерые бойцы золотой армии, от 50-х до 70-х уровней, с ограниченным количеством очков навыков и характеристик, которые они уплачивают в угоду ненасытной элите. И конечно же, здесь были две сотни земных искателей, мяса, от 15-го до 40-го уровня. Они стояли у Эмиля за спиной, во дворе крепости и смотрели на меня угрюмо. Интересно, что у них в головах. Вроде как я с их планеты, но знают ли они об этом? Неважно. Если нападут, их ждет незавидная участь. От отведенной минуты прошла половина. Пора начинать. Я выпустил меч трех стихий и рванул к Эмилю. Мое оружие являлось артефактом лишь наполовину. На другую половину это был совмещенный навык, поэтому я мог призывать и отзывать меч. В случае рыцаря другая ситуация. У него в руке был именно артефакт. Наверняка достал из папочкиной сокровищницы. Оружие, способное выдержать 70-й ранг моего клинка. Мелочиться Эмиль не стал. Ударил одной из ульт. Его клинок засветился, и эта мощь постаралась сломить меня, откинуть назад, вжать в землю, разорвать плоть и распылить кости. Неплохо. Только вот вся сила удара была остановлена моим блоком. Уйдя в сторону, я пропустил мимо остатки навыка и толкнул Эмиля плечом в бок. У него максимум силы и ловкости, но и у меня также. Решало мастерство, и у меня его оказалось чуть больше. Рыцарь пошатнулся, поспешно отступил на пару шагов и снова бросился в атаку. От скоростей воздух визжал. Оружие сталкивалось, соприкосновение высекало искры, прожигающие землю на метр вглубь. Эмиль выпустил золотые ленты, но я ему за это неотвратимо взобрал и кинул и погнул доспех. Не будь он настолько хорошо зачарованным, вообще бы его силой металла разрушил, но не в этот раз. Перейдя от фехтования к нападению, я сменил тактику. Удары стали размашистыми, в них я вкладывал доступную силу, путал землей ноги противнику, а воздухом насылал пыль и залеплял глаза. Это только кажется легким. Тут нет системных навыков, чистая магия и воля, умение управлять стихией напрямую. Это нельзя поднять за счет очков, только бесконечными тренировками. Итогом моей атаки стал улетевший Эмиль, врезавшийся в одну из стен. Мы замерли, солдаты напряженно смотрели на нас, а маг пространства подумывал, не сделать ли свой ход. «Ты слабак», — бросил я рыцарю, и он не выдержал. У раскачанного искателя хватало навыков, поднятых до предела. В основном это были физические навыки, такие как усиление меча, и пусть это звучит просто, но хватит, чтобы перерубить дом. Не будь у меня меча, он бы первым же ударом победил. Основной же вспомогательной силой являлись золотые ленты. То ли он их сам контролировал, то ли они самостоятельные, но эти ленты плодились, как кролики, были способны пробить насквозь бетонную стену толщиной в метр, а еще способны помогать двигаться, ловить противника, атаковать это с разных сторон, при этом ничуть не замедляя самого рыцаря. Но ждал я совсем другой навык. Его доспех вспыхнул, золото засветилось особо ярко в центре груди, он расставил руки и выстрелил в меня лучом. Луч толщиной в полметра, он бы снес меня, не активируя я отражение мастера. Навык отразило во всех стороны, прямо в стены, на вражескую армию. В один миг крепость превратилась в руины. Солдаты гибли, как от золотой магии, так и от обломков. Эмиль, кажется, этого не заметил, продолжая давить меня лучом. С каждой секундой тот слабел и уже не так пугал, как в самом начале. К сожалению, отражение работало всего пару секунд, и мне пришлось сваливать, петлять и быстро смещаться. Делать то, в чем я особенно хорош. Эмиль же, как обезумевший, преследовал меня, разнося крепость еще больше. Сдали нервишки у паренька. Когда он закончил атаку, я приземлился в 10 шагах от него и презрительно усмехнулся. В то же время минута вышла, и мои люди стали заскакивать через грань. Пока рыцарь тяжело дышал и оглядывал дело рук своих, я выпустил Зевса и получил картину происходящего в округе. О, да, золотую армию прессовали повсюду. Они почти возвели какую-то статую в центре города, сейчас устанавливали ей башку на голову. Голова, еще одна рука, и статуя будет закончена. Надо помешать им до этого момента. А значит, Эмиль выпустил ленты, а я выпустил слаженный удар из меча. От взрыва под ногами мужчины возник кратер, а стену за его спиной разнесло на атомы. Я бросился к нему, чтобы добить, но резко отпрыгнул в сторону. Прямо передо мной открылся портал. Маг пространства решил вступить в игру. Надо его отвлечь на себя. Кинув бич молнии, я пустил его вокруг портала и достал Эмиля. Немного тряски его отвлечет, а вот маг пространства. Там, где он находился, разверзлась земля и сработала гранитная темница. Я этот навык не прокачивал, но цель была другая. Маг думал, что спрятался, но я его прекрасно чувствовал и знал, где он находится. Пока этот вредный старикашка телепортировался, выискивал меня, я успел раскрыть под Эмилем яму и запихать его туда, сопровождая это неотвратимостью. Тот очухался, начал сопротивляться, круша камни золотыми лентами, но мне нужно было всего лишь выиграть время. Мои люди уже выскочили и сходу вступили в бой. Солдаты, те, кто выжил среди разрушений, попытались их атаковать, но это не так просто сделать, когда до этого половину твоих оборонительных сооружений разрушили. Строй был нарушен, а это минус половина эффективности их армии. Маг пространства увидел набежавших искателей, но не увидел меня. Старик попробовал их атаковать, и в этот момент я сместился ему за спину, пробивая мечом насквозь. Мужика выгнуло дугой, но так просто он не собирался сдаваться. Как-то этот хрен умудрился нас телепортировать. Да не просто куда-то, а прямо к грани его родного мира. Расчет мага был понятен. Здесь было полно солдат и нашлась команда захвата, рассчитанная специально на меня. Его план читался в лед: закинуть меня к грани, выпнуть на ту сторону, а дальше еще разок телепортировать к его князю, откуда я сбежать уже не смогу. Только вот старик умер раньше, чем успел осуществить затею. На меня полетели сети, ящеры ударили подавляющими и отравляющими навыками, маг земли заблокировал мою стихию, а мастер азуров блокировал воздух и полеты. Мне пришлось изогнуться дугой, чтобы пропустить меч ящера. Перехватив его руку, передал импульс и отправил в полет, прямо на те сети, что летели в меня. В бое насмерть решают детали и десятые доли секунды. Враги хорошо изучили мои способности и подобрали тех, кто был способен их блокировать. Что-то аннулировали искатели, что-то сводили на нет артефакты. Но эта команда захвата не сработалась. Более того, между ними царило напряжение, недоверие и высокомерие. Мастер Азур кинул шаровую молнию, навык, развитый до предела. Молнии разошлись веером, чтобы гарантированно задеть меня. Только вот я и сам владел этой стихией. Поймав молнии, я направил их через металл в броне, выбрасывая в землю и мимо себя. По мне прошел минимальный урон, что не сказать о тех, кто был рядом. высветила двоих ящеров, оказавшихся опасно близко, разметала солдат, окруживших меня и бросавших сети. Я ударил неотвратимостью, откидывая ящеров от себя, и бросил в Азура, зависшего в воздухе ураган, контролем изменяя его. Сам Азур металла не носил, зато рядом хватало солдат в доспехах. Их разом притянуло к мастеру, облепило его телами, скидывая с неба. На пару секунд он потерял контроль над воздухом, и я сместился в сторону, выходя из-под действия артефактов. Не став больше терять время, активировал полет и смылся с этой бессмысленной драки. На то, чтобы вернуться в крепость, у меня ушло пару секунд. Еще секунд пять занял сам бой. К этому моменту Золотой Рыцарь успел выбраться и сцепиться с моими искателями. Целью он выбрал Бориса, мага воды, который не мог улететь от него и разорвать дистанцию. За миг до того, как военного разорвало на части, я снес Эмиля, подхватив его сзади и устремился к небу. Далеко улететь я не мог из-за купола, но швырнуть сыночка в созданную его папашей защиту мог. Кажется, рыцарь так и не понял, что с ним произошло. Только что он собирался убить человека, а тут его впечатало в золотой купол. Пока рыцарь падал вниз, я осмотрелся и поймал картинку от Зевса. Судя по всему, минута-другая на раздумья у меня есть. Армия мертвых жестко теснила золотую армию. Они прошли половину пути, и золотоармейцы сдавали метр за метром. С другой стороны их теснила еще одна группировка. Судя по зареву пожаров, столбам дыма и растекающейся магме, без поклонников огня дело не обошлось. Были и другие очаги конфликта. Я видел, что жуки пытаются вылезти, но получается это у них не очень. Видел сотни богомолов, ведомые единым разумом, но они смогли выйти от своей грани лишь на пару сотен метров. Миносы тоже появились, но они были разбросаны, и никакой армии я у них не увидел. Кажется, свою попытку прорыва они проиграли. Орки же смогли выбраться и устроили террор. Их силуэты мелькали в плане духа, наносили внезапные атаки и сваливали. В другой части города я увидел настоящего ангела. Он парил в воздухе и вел нешуточный бой, один сдерживая целую армию золотоармейцев. Но тут ангела разорвали на части золотые ленты, чему я несколько удивился, а потом догадался, что это старший наследник, Паль. Купол перестал стрелять давно, у него оказался истрачен запас. Я не чувствовал опасности, исходящей от защиты, и у этого было не так уж много объяснений. Отлично, резервы врага истощены, их теснят, основные силы отвлечены. Пора сделать свой ход, ходу, крикнул Борис. Мария вытерла об штаны вспотевшие ладони. Сейчас случится то, к чему они так долго шли. Возвращение в родной мир, прорыв и смертельный бой. Еще год назад женщина никогда бы не подумала, что прольет кровь. Тем более кровь людей из других миров. Как бы цинично это ни звучало, но смириться с убийством нелюдей было проще. Взгляд зацепился за то, как двое бойцов подхватили командира и забросили полетом наверх. Сам бы маг не смог забраться. Их предводитель разнес крепость настолько, что теперь вокруг грани кратер. Оттолкнувшись от земли, женщина влетела внутрь. Сердце бешено стучало, организм нагонял адреналин в кровь, лишние мысли выветрились, стоило очутиться по ту сторону. Вспыхнули щиты, но они не пригодились. Почему-то их никто не атаковал. И здесь разрушение, подумала женщина, оглядываясь. Раньше тут стояла крепость, но сейчас их встретили руины. Руины, на которых еще хватало врагов. До того, как возникла мысль о правильности происходящего, Мария направила руку на группу солдат, которые уже кричали и предупреждали о новых противниках. «В жопу правильность!» – прошипела женщина, кидая пляску лезвий. Навык врезался в солдат. Один из них попытался поставить щит, но то ли он нервничал, то ли не осталось сил. Щита хватило на него одного. Лезвия вспороли людей, не помогли и доспехи. Брызнула кровь и ошметки, забрызгивая шустрого искателя. Следом в него угодили лезвия, он дернулся, защищаясь, и тут у него за спиной приземлился один из их отряда, пробив вражеского солдата насквозь клинком воздуха. «За мной!» — крикнула Мария. Кричала она это своей двойке. Аня и Сафрон двинулись за ней. Полет-прыжок, и они оказались на куске стены, прямо за спинами еще одной группы солдат. Маги воздуха рассеялись по крепости, сея смерть и хаос. «В жопу правильность!» — шипела Мария, посылая один навык за другим. Женщина отчетливо помнила, как они бежали, как их преследовали вражеские солдаты. Где-то там она и оставила человеколюбие. Рядом кричала Аня. Скромная с виду девушка, распробовав вкус крови, слетела с катушек, засыпая противников навыками. Прыгая с одного места на другое, они приземлялись так, чтобы оказываться за спинами врагов, которых оказалось не так, чтобы много. Больше всего их сохранилось у ворот крепости, напротив выхода из грани. Мария презрительно скривила губы, увидев низкие уровни и послав прямо в толпу парочку плясок. Кровь, крики умирающих, отрубленные конечности. Те, кто ставил щиты, в них слаженные тройки били вакуумом, обнуляя защиту и разрывая на части. Сыпались сообщения об убийствах и полученных бонусах. На ходу Мария вкидывала очки в заранее выбранные навыки и характеристики. Нужен дух, очень нужен, если они хотят выбраться. Глянув, что происходит вокруг, женщина увидела, как из-под земли выбирается настоящее чудовище. От него веяло нешуточной опасностью. Закованный в золотые доспехи, с невообразимо высоким уровнем, он представлял смертельную опасность. И этот вражеский искатель, а Мария знала, что он мастер, сфокусировался на единственном человеке, который остался возле грани, Борисе. Маг воды не мог быстро перемещаться, прикрывался щитами и вызывал огонь на себя, давая магам воздуха посеять хаос. «Сейчас умрет», — подумала Мария, не успевая что-либо сделать, но не умер. Свистнул воздух, и золотой рыцарь испарился. Женщина так и не поняла, что произошло, смутно догадываясь, что к этому причастен Эрнест. «Что дальше?» — крикнула она Борису. Мужик стоял ошарашенный и медленно осознавал, что избежал смерти. «Зачищаем крепость!» — крикнул он. «Мария никогда не была профессиональным солдатом. Но если тебя несколько месяцев натаскивают грамотно кидать навыки и постоянно двигаться, да еще и делать это слаженно с твоей группой, то какой-то толк будет. Особенно, если все процессы в организме и мозгу ускорены поднятыми характеристиками». Отряд землян прошел по развалинам крепости, добивая всех тех, кто еще оставался в округе. Следующий шаг – отступить в сторону ближайшей стены купола, где и спрятаться, копить ману и выжидать. Эрнест обещал сделать что-то такое, что снимет купол. Осталось этого дождаться. Глава 31. Натянутые струны. Если кто-то висит на волоске, то достаточно вовремя подтолкнуть, едва коснуться, чтобы скинуть его в пропасть. Когда перекресток только был создан, веер миров об этом не подозревал. Никто, кроме бога ветра, не знал, что он возникнет. У отдельных группировок и богов был план через своих последователей оставить доступ к новому миру только для себя. После разговоров с киборгами я стал лучше понимать, для чего это делается. Новый мир — это ресурсы, монстры, искатели, очки навыков и характеристик. Если в новый мир доступ будет только из одного места, то это монополия. Не уверен, что это обязательно бы привело к уничтожению мира или цивилизации. Скорее всего, нет. Бог ветра как минимум преувеличил опасность. Пример киборгов показал, что при типичном сценарии, если новый мир силен, разгорается война, а если договорятся, то торговля и сотрудничество, что тоже очень даже неплохо, ведь чтобы попасть в веер миров потребуется заплатить нехилые пошлины миру захватчику. Так-то ведь новый мир оказывается на окраине, с выходом лишь в одном месте. Но история пошла в другом направлении. Бог ветра сыграл в свою игру и выиграл, избавившись от давних врагов. Наверняка я был лишь малой частью его игры. Как тоже он этих богов заманил сюда? После той бойни богов никто не видел. В смысле, не видели на перекрестке. Подозреваю, что это связано с нежеланием подставляться. Это на своей территории ты выдашь максимум. А если полезешь черт знает куда, где тебя может встретить кто угодно. Кто знает, что выйдет. Боги минотавров и богомолов тому пример. Аналогично с князьями. Один раз был зафиксирован его приход, когда князь Золотой Армии создал купол, накрывший весь перекресток и позволивший им тут закрепиться. Да и то, это лишь мое предположение, что виноват князь. Не исключено, что ошибаюсь. Где-то в то же время, пока в городе разворачивались битвы, в других мирах крутились шестеренки политики, традиций, амбиций и бюрократии. Уверен, многие не полезли сразу, потому что тот, кто высунется, больше остальных получит по голове, с чем золотые и столкнулись. Им приходилось стягивать все новые и новые силы, чтобы отбивать бесконечные нападения от бесчисленных врагов. Не знаю уж, какая экономика у этой войны, в чем выгода Золотой Армии, но, видимо, какая-то выгода есть. Слишком мало данных, чтобы я сделал точные выводы и разобрал те ощущения, которые ловил, обдумывая этот конфликт. Сейчас сложилась та ситуация, когда и дальше вражеские армии больше не могут бездействовать. Золотые что-то задумали, решили возвести алтарь своего бога. Те обрывки сведений, которые удалось добыть, намекали, что алтарь заблокирует доступ другим богам и князьям, укрепит купол и усилит присутствие золотого бога на перекрестке. А это чертовски выгодная позиция, если реально здесь закрепиться на хороших условиях. Контроль прохода, границ, переброска войск. Список выгод можно продолжать долго. Надо всего лишь закрепиться и помешать другим фракциям сорвать план. Иначе говоря, золотая армия поставила на сегодняшний день, если не все, то многое. Я не просто так ждал именно этого часа. Никто из их врагов не хотел лезть в одиночку. Все копили силы и ждали решающего момента, когда медлить будет невозможно. Ну и дождались. Осталось совсем немного до финала ритуала, и бог явится. Но и вражеские отряды уже близко. Прямо сейчас начался обстрел вражеской крепости. Пусть редко, но навыки уже полетели, и если тенденция продолжится, то крепость разнесут. Главное – успеть. Дальше всех продвинулась армия мертвых. Они нагнали толпу мастеров личей. С удивлением я засек давнего знакомого. Виталик серьезно прокачался и гонял солдат, сидя на костяном драконе и заливая их белым, мертвым светом. Я улыбнулся, увидев его. Забавный мужик, из робкого интеллигента, мечтающего о сексе втроем, превратился в грозную машину смерти. Мастера смерти выглядели, как дядьки в балахонах. Может и женщины, конечно, но эти существа были под 2 метра ростом. То, что это мастера, было понятно по силе их заклинаний. Они убивали солдат пачками и тут же поднимали их в виде умертвий. Блин, полная жесть, не хотелось бы, чтобы эти ребята тут все захватили. Огненная армия тоже продвинулась на сотню метров, но дела у них похуже шли. Золотая армия нагнала магов воды и ветра. Первые тушили огонь и магму, а вторые гнали пар на строй врагов и откачивали воздух. Еще на место убитого ангела явилась тройка других ангелов. Ничего общего с теми товарищами, которые вышли на контакт с землянами. Грозные, с размашистыми крыльями в 3 ряда. Может, это архангелы какие-нибудь? Судя по их суровым лицам, они пылают отнюдь не всепрощением. Последние, кого стоит упоминание, орки. Но те, кажется, мочили просто всех подряд. Им было плевать на алтарь, они крушили всех встречных. Плевать, золотоармейцы это или кто-то другой. Других тоже хватало. Десятки граней были захвачены с другой стороны, и вокруг них создавалась оборона. Какие-то отряды спешно переходили в другие миры, по каким-то своим делам. Если описать одним словом происходящее на перекрестке, то это будет беспредел. Беспредельная война, все против всех. Каждый тянул одеяло на себя, и это был апогей войны. Если богу войны дают за такое какие-то бонусы, то он сейчас нехило так усилился. Я спокойно сидел на одной из крыш, наверху башни. Идиллия. Враги убивают друг друга, тратят силы, а ты можешь отдохнуть. Да и день хороший, солнышко светит, красота. Жаль, что времени на отдых все меньше. Кто-то умудрился провести отряд невидимок прямо к крепости. Что-то они там сделали интересное, что полыхнуло знатно. За 1 секунду треть стены исчезла, а строй солдат внутри был опрокинут и смят. Невидимок быстро вычислили и уничтожили, но свою задачу те исполнили. Откуда ни возьмись, прямо в центре крепости выскочили из духа сотни орков. О, какая там бойня началась. Орки не самые умные ребята, но они свирепые бойцы, особенно в ближайшем бою. То, что я их не смог засечь, да и никто не смог, говорил о том, что пожаловал какой-то уникум из их народа. Пока еще не князь, но очень сильный мастер, который сейчас метался по двору и убивал одного солдата за другим. Самая мощная оборона была вокруг алтаря. Голову уже установили и спешно прикручивали руку. Или приваривали, не суть. Я подался вперед, желая рассмотреть детали. Ага, орка кто-то остановил. Нашелся и у золотых уникум. Быть может, второй наследник, тоже в золотых доспехах. Чем-то напоминает Амиля по применяемым навыкам, но дерется чуть получше. Они схлестнулись с орком, и не прошло и 3 секунд, как клыкастого забросили в портал и куда-то телепортировали. После этого рыцарь стал убивать одного клыкастого за другим, делая это с пугающей скоростью. В ход пустили главные заготовки и сильнейших защитников. Золотая армия на последнем издыхании или близка к этому. Следующими ход сделали архангелы. Они пронеслись над городом и нанесли слаженный удар по вспыхнувшему ячеистому куполу. Тот пошел трещинами, но удар сдержал и статую бога прикрыл. В архангелов в ответ устремились сотни навыков, но те легко увернулись. Скорость, сила, прочность тела, все это у них было на высшем уровне, недоступном даже прокачанному человеку. Армия смерти, которая почти пробилась к крепости, заметив ангелов, остановилась. Вместо развития наступления, они решили укрепить позиции и прямо на месте стали возводить оборону и проращивать зиккураты, пуская под это дело тех мертвяков, которых набрали. Выглядело жутко. Ангелы заметили, что за непотребство у них происходит под боком, и один из них развернулся, чтобы ударить по мертвецам. Те не зря готовились. Архангел послал стрелу, полную праведного гнева, но та разбилась о щит смерти. Больше не став ждать, я спрыгнул вниз и устремился к крепости. Всех, кого хотел вычислить, нашел, а значит, пора браться за дело. Под невидимостью на скорости я проскочил прямо к той башне, где засели маги земли. Они сидели в позе для медитации, в максимально укрепленном месте, настолько прочном, что никаким навыком его было не пробить. Десяток детков с длинными бородами, они были должны обеспечить сохранность земли. Они почему-то думали, что если засесть в персональном бункере, то это их убережет от смерти. Может, так бы и вышло, если бы не разрушенная стена. Они попытались восстановить ее, буквально на глазах заращивая прореху и тем самым раскрыли себя. Я спикировал, приземлившись над их укрытием, и перенесся внутрь смещением, которое игнорировало любые препятствия. «Ну привет», — сказал я, выпуская бич молнии и пуская в ход меч. Молнии обнуляли щиты, ослепляли распахнувшиеся глаза детков, а меч разрезал их на части, какими бы крепкими они ни были. Вот он, недостаток финансирования и мой вклад. Я перебил несколько десятков магов земли, и остальные стали бояться. Контракты выросли, и не получилось нанять лучших. Вместо этого взяли просто сильных, не за качество, а добрав количеством. Алчность и трусость. Порубив их на части, я поймал картину от Зевса и присмотрелся, что там происходит наверху. Архангелы совсем разошлись. Откуда-то вылез Паль, первый наследник. Выжил, засранец. Добежал Эмиль на помощь братьям. Втроем они умудрялись сдерживать двух архангелов. Силы приблизительно сравнялись. Пока один ангел теснил армию смерти, два других не могли пробиться. Свой вклад внесли огнепоклонники. Они запульнули огненный булыжник размером с дом. Тот пролетел, поджигая все вокруг, и разбился о щит второго наследника. Ну как разбился? Что будет, если пылающее яйцо с магмой вместо желтка встретить тонким прутиком? Скорлупа треснет, а содержимое выльется на того, кто держит прутик. Когда трех братьев захлестнуло пламя, которое выдернули прямо из жерла вулкана, я дал им повариться пару секунд и раскрыл под ними землю. Я дробил, сминал, разрушал остатки защиты, терзал их тела, разрывал мышцы и перемалывал кости. Успокоился, только когда мне упало три сообщения. Кажется, князь остался без наследников, а я провернул великую аферу этой войны. Выбросив трупы обратно в магму, я дал им обгореть. Пусть князь думает, что это огнепоклонники его наследников на тот свет отправили. Сам бы я их всех троих разом никогда не победил. Но ангелы их потрепали, огненные маги разбили щиты, а я всего лишь нанес выверенный удар в четко рассчитанный момент. Сейчас настал тот случай, когда в одну секунду сплетается сразу несколько событий. Огненные маги посеяли еще больший хаос и подожгли половину крепости. Вокруг статуи бога еще сохранялись щиты, их поддерживали обычные маги. Я забрал трех наследников, тем самым снизив силы золотой армии. Там еще оставались элитные отряды, раскачанные до максимума, но им противостояли два архангела, каких-то уж очень сильных существ. Уровни я их, кстати, не видел, поэтому не удивлюсь, если это князи или те, кто выше сотого уровня. Третий архангел сражался с армией смерти, и та недолго только принимала удары. Пока одни держали щиты, другие подготовили наступление. Коса, состоящая из некротической энергии, вспорола пернатого от живота до горла. Наружу брызнула требуха, но от чудовищной раны архангел не упал. Он завис в воздухе, его тело регенерировало, но тут в него врезалось копье смерти, добивая крылатого. Убивая, но не совсем. Тварь прямо в воздухе стала чернеть и превращаться в нежить. Остальная двойка этого не видела. Она воплотила пылающие мечи и бросилась крушить защиту вокруг статуи бога. В тот момент, когда щиты лопнули, а пернатые замахнулись, чтобы разрушить статую, их обоих снесло золотыми лучами ужасающей силы. Снесло настолько, что протащило до самого купола и размазало его стенки. На поле боя пожаловал сам князь. Тот, кто создал купол и заварил эту кашу. Я видел этого мужика в дорого выглядящих доспехах, настолько слепящих глаза своей роскошью, что мне, находясь под землей, хотелось зажмуриться. Цыган хренов. Никакого чувства меры. На этом бы бой и закончился. Появление князя поставило точку в обороне. Он обновил щиты вокруг алтаря и накричал на людей, чтобы те довершили начатое. Руку к этому моменту поставили на место и установили последние кристаллы. Статуя уже светилась божественной силой, испуская золотистое сияние. Бой бы закончился, если бы не мертвый архангел. Он налетел на князя, сцепился с ним и стал молотить когтями. Мужик такого не ожидал, он покатился по земле вместе с тварью. Они двигались настолько быстро, что я при всем своем восприятии улавливал лишь отдельные движения. Но князь оказался хорош. Он откинул монстра, достал меч и пошел тому доказывать, что такие звания просто так не дают. Нет, он не дрался только в рукопашную. Мелькали десятки навыков, но было трудно распознать, что именно. Со стороны это смотрелось, как буйство золотого и мертво-черного. Армия смерти в этот момент сделала рывок, разметала ряды солдат, которые выбежали навстречу и стала долбить в купол вокруг статуи. А теперь мой ход. Когда защита пошла рябью, я выскочил из-под земли и сместился прямо к статуе. Закрутив клинок вокруг себя, я пошел рубить всех, кто там был. Да, меня встретили элитные отряды, но они были на последнем издыхании. Отборные воины, в которых вливали собранные налоги из очков навыков, ничего не могли мне противостоять. Я поглощал ману, вытягивая те крохи, что они накопили, двигался на ускорение и рубил любые очаги сопротивления на корню. Когда я сделал круг вдоль статуи и перебил всех, щит окончательно пал, но князь снова успел вмешаться, поставив защиту на пути заклинаний магии смерти. Обернувшись, я увидел этого дядьку в помятом доспехе, который прямо сейчас отрывал голову дважды мертвому архангелу. Упс, два золотых луча пошли по дуге, обходя статую и врезаясь в меня. Это произошло настолько быстро, что я не успел уйти. Лучи врезались, оплели меня и... Я не успел испугаться. Откуда ни возьмись прилетела еще одна огненная глыба, снесла макушку статуи и пролила на нас потоки магмы. Пламя было настолько сильным, что разрушило заклинание князья и дало мне свободу. Если свободой можно назвать, когда ты находишься прямо под извержением вулкана. Лететь наверх было некуда. Я раскрыл землю под собой и рухнул туда. Я провалился ниже и ниже, чувствуя, как сверху меня пытается достать князь. Он не успел совсем чуть-чуть. В отместку я пустил волну разрушений наверх. Прямо под статуей бога раскрылась щель и та рухнула туда. Несмотря на толщу земли, я всем нутром ощутил гнев князя. Он ненавидел. Ненавидел меня, всех врагов, всех тех, кто посмел ему помешать. Его ответный удар был жесток, из князя вырвались золотые ленты, прям как у его сыновей, но в сотню раз сильнее. Эти гигантские щупальца вылетели за пределы крепости и нашли врагов. Первой под раздачу попала армия смерти. Те мастера, что стояли на ее острие, были разорваны в один момент. Пока я отсиживался внизу и спешно убегал в сторону, Зевс исправно поставлял мне картинку происходящего. Князь в гневе выглядел страшно. За десяток секунд он обратил армию мертвых в бегство, отразил удар огнепоклонников, перехватив их огненную глыбу лентами и запустив ее обратно. Он ее еще и золотым светом наполнил, поэтому когда та врезалась в магов огня, их разметало и смело в один момент. Досталось и отряду орков, которые выбежали на веселье в поисках достойной драки. Вместо этого они нашли смерти ничего больше. Когда живых рядом не оказалось, князь стал вытаскивать статую из-под земли, разломанную на части, оплавленную, спекшуюся с кусками породы. Своей силой он начал очищать ее, выправлять и придавать должный вид. Установив ее на прежнее место, князь продолжил вливать силу и тем самым призывать бога. Убить князя? Три раза ха. Я видел, что мужик действует с полной самоотдачей, сил вкладывает немерено и выйди я против него, тут же погибну. Нет, пока он из другой весовой категории, поэтому мой бой на сегодня закончен. Пора домой. Эпилог. Мария вжималась в камни и поглядывала в центр города, где бушевали запредельные, не поддающиеся осознанию силы. «Вы видели?» «Нет, вы видели», — шептал себе под нос солдат, лежащий рядом. «Да это ангелы. Ангелы, мать их. Закрой рот, рядовой», — процедил Борис. «Мы тут прячемся, придурок, всем заткнуться». Рядовой заткнулся, но молчание продлилось недолго. «Ну и где он? Где? Мы тут как в жопе перед поносом». В ответ раздались нервные смешки, а Борис шикнул еще раз, приказав молчать. Мария подумала, что трудно в такой ситуации молчать. Над разрушенным городом торчит башка золотой статуи, размером в 4 этажа. Зданий выше второго под куполом не осталось, только шпили башен, которые возвели Золотая армия. Вид отличный и просматривается округа далеко. Вражеские силы крутились вокруг этой статуи. На глазах спрятавшегося отряда ей прикрутили голову, и с этого момента накал страстей стал еще выше. Пусть люди и лежали далеко от основного места событий, но даже там у них внутри скрутило внутренности, и мурашки бегали по коже. Страшно, да одури страшно, когда мифы оживают, а искатели чудовищной силы воюют за свои интересы. Где-то там находился и Эрнест, тот самый парень, который приказал им бежать сюда и ждать. Но как же невыносимо ждать. Мария уже сотню раз подумала вернуться обратно в опостылевший мир долгого дня и жуткой ночи. Хотели свалить из него и вернуться домой? Не смешите. Тот мир уютный, безопасный, и плевать, что в нем нет душа, прокладок и любимого шелкового белья. Зато там можно выжить. Да где же он? Тихо пробормотал еще один солдат. Как бы Борис не требовал заткнуться, все нервничали и выпускали напряжение через слова, будто слова могут их спасти. Если победят враги и оцепят им путь отхода, то останется только погибнуть, либо успеть свалить в другую грань и снова бежать, бежать и бежать, спасаться неизвестно где. А то, что победят враги, вопрос, как считала Мария, решенный. Здесь нет армии землян, есть один Эрнест. Как бы крут он ни был, один он всех не перебьет, а значит, победит кто-то другой. Кто с радостью захочет убить отряд землян? Пусть они и подняли свои уровни, это ничего не меняет. Всегда найдется тот, кто сильнее. Как обычно, Эрнест появился тогда, когда все задолбались его ждать и потеряли надежду. Вокруг статуи, которую сначала снесли, а потом поставили на место, творилось что-то совсем невероятное. В этот момент парень и явился, материализовавшись из воздуха. «Не заскучали?» – спросил он, улыбаясь. «Валим», — ответил ему Борис отнюдь не улыбкой. «Да», — Эрнест это сказал спокойно, как само собой разумеющееся. У Марии же внутри все оборвалось. План не выгорел. Надо возвращаться в проклятый мир. Вот же дерьмо. Остальные были с ним согласны. Отряд вылез из укрытия и собрался было возвращаться, но Эрнест остановил их. «Вы куда?» «Уходим домой, здесь нам больше делать нечего». Больше двух десятков пар глаз уставилось на него со смесью недоверия. Так смотрят люди, которые очень боятся обмануться. Хмыкнув, их то ли лидер, то ли хозяин, подошел к куполу и выпустил свой устрашающий клинок. Марию крутило при одном взгляде на него. От того, что дальше будет делать Эрнест, отвлекли взрывы из центра города. Оглянувшись, женщина увидела, как та вовсю полыхает. Золото, серебро, смерть, пламя. Чего там только не было, от статуи ничего не осталось. Один из взрывов разметал ее на части, обратил в пыль. Поежившись, Мария повернулась обратно к Эрнесту и увидела, как тон плавно вгоняет клинок в купол. Защита трещала, но медленно поддавалась. Сантиметр за сантиметром. Неизвестно, что стало причиной. В какой-то момент, то ли из-за действий парня, то ли из-за взрывов за спиной, купол пошел трещинами и стал осыпаться. Шагнув вперед, Эрнест шумно вдохнул поток свежего воздуха и с чувством сказал: «Фух, выбрались». Марта вошла в штаб, не подозревая, что ее ждет. Внезапно подняли всех, в экстренном порядке, без права на возражение. Всех, кто хоть что-то представлял из себя, как искатель. Михаил метался между людьми, собирая их по всей стране. Не то, чтобы многих надо было собирать, но люди со способностями были нужны много где, поэтому постараться ему пришлось. Войдя в штаб, Марта не сразу поняла, что происходит, а когда считала мысли. Пробравшись к экранам, она увидела трансляцию, размытую, но и по ней было видно, что под куполом что-то серьезное творится. У мониторов стоял полковник, курирующий всех искателей, он по связи передавал приказы. Аналитики давно разработали вариант, когда под куполом что-то пойдет не так и защита спадет. К сожалению, самим купол пробить не получилось. Расчеты выдали, что даже применение ядерного оружия не даст гарантированного результата, зато гарантированно породит другие проблемы. Когда купол пал, люди увидели, что там происходит. Пару минут стояла тишина. Информация собиралась, обрабатывалась. Прибежавший ранее Иван сыпал прогнозами и вероятностями. «Нельзя кому-то позволить захватить перекресток», — кричал он на генерала, — «иначе нам опять доступ отрежут». «Зачищаем?» — спросил полковник. Он единственный, кто оставался спокойным в этой ситуации. «Выносите нахрен всех, друзей там нет, Вердикт Ивана отражал общее настроение. 3 месяца люди готовились к любым вариантам развития событий. Подготовились. Стоило полковнику отдать приказ, как был нанесен удар. На этот момент с дронов и спутника фиксировали, что в городе дерется некто, предположительно в звании князя, слабее богов, но сильнее обычных искателей. По ним и пришелся основной удар. Город накрыло волной взрывов, снося вражеские армии. Спустя минуты зафиксировали, что те, кто посильнее, выжили, но это было не так важно. Главное, не допустить закрепления одной силы, а сейчас сложился такой порядок, что никого для этого особо и не осталось. Вражеские армии истрепали друг друга, а земляне нанесли добивающий удар. «Полковник, наблюдаем группу. Летит в сторону базы. Что за группа?» Развернулся мужчина. «По виду люди. На мониторы вывели картинку. Группа неизвестных и правда летела по воздуху. Не на птицах, не на каких-то устройствах, а именно по воздуху. Сбейте их нахрен!» — рявкнул полковник. Через десяток секунд отработала артиллерия. Все ждали взрыва и смертей, но снаряды просто зависли в воздухе и попадали на землю. Один из магов остановился, отделившись от основной группы, которая спустилась на землю, замер в воздухе и взглядом нашел дрон, зависший над ним. Внезапно изображение потащило в сторону мага. Вскоре весь штаб увидел его лицо. Этот маг показал землянам фак и, кажется, сказал несколько матерных слов. И без чтения по губам было понятно, что он хочет передать. «Кажется, нас обматерили», — заметил один из операторов, среди повисшей тишины. Маг взмахнул рукой, и картинка исчезла. «Кто бы это ни был, он уничтожил дрона. Это наши», — завопил второй аналитик, фиксируя распознание по лицам. Тут же на мониторы стали выводить досье тех, кого распознал компьютер. Почему-то в отряде неизвестных были солдаты, которых считали погибшими. «Отставить огонь», — рявкнул полковник, — «все внимание на город. Дмитрий, встреть гостей. Вся надежда на тебя». Марта на это лишь расхохоталась. Она плюхнулась на кресло и засмеялась в голосину. «Что смешного, барышня?» — развернулся к ней полковник. Остальные люди косились на нее, как на сумасшедшую. «О, я просто представила эту встречу. Дмитрия ждет сюрприз. Хочу это увидеть». Когда Марта вышла на улицу вместе с делегацией встречающих, люди как раз приземлились в центре базы. На них наставили оружие, поворачивались турели, сбегались искатели. Марта же стояла и улыбалась. Она узнала того, кто им средний палец показывал. «Выжил, стервец», — прошептала она себе под нос, улыбаясь. Тем временем Эрнест встал на землю и оглядел собравшихся. Недобрым взглядом оглядел. «Злым, сказала бы девушка, спроси ее кто. Всем замереть, никому не двигаться», — закричал Дмитрий, выходя вперед. Этот долбанный сектант, сильный искатель и единственный мастер на земле, давным-давно уверовал в свою исключительность и силу. Он вышел вперед, окутанный белым светом, смотря с угрозой. За его спиной стояли 30 учеников, уровни от 30 до 40, что выглядело блекло на фоне пришедших гостей. У всех уровни были в районе 70, и Марта поежилась, почувствовав эмоции этих людей. Они были на взводе, шли домой, а их сначала обстреляли, а потом приказали не двигаться. Вместе того, чтобы встретить как героев и пожать им руки, им стали угрожать. Марта могла бы погасить сильные эмоции, но не стала. Навстречу Дмитрию вышел Эрнест. Парень изменился, да и не парень это был. Чем больше Марта вглядывалась, тем больше изменений находила. Он вырос сантиметров на 5, прибавилось мышц, черты лица заострились. Эти прозрачные волосы с оттенком металла, искры, что бегали среди них, словно это оголенные провода, взгляд, будто на тебя смотрит умудренный жизнью мужик, видевший крови больше, чем все здесь присутствующие. Нет, Марта не видела смысла вмешиваться. «Эрнест, сам разберемся». Дмитрий сразу понял, что зря он давить стал, но белый маг не смог отступить. Марта на секунду ощутила страх, а следом злость. Мужчина напал, ударил белым молотом, который Эрнест просто стряхнул, словно это капли дождя, а не опаснейший навык. Усмехнувшись, Эрнест пошел к белому магу. Тот кидал навыки, бил всем, чем есть, но парень просто игнорировал его. Приблизившись на расстояние шага, Эрнест показушно дал щелбан белому магу, и тот улетел, завывая. Прикинув траекторию, Марта поняла, лететь будет долго. «Вы тут совсем охренели?» — оглядел собравшихся Эрнест. «Идиоты!» — Эрнест, — вышел вперед полковник. «Ау, и вы здесь?» — оглядел его парень с ног до головы. «Помолодели, смотрю. Зельице молодости сработало, ну не зря тогда мы золотых грабанули и спровоцировали на нападение, не зря. С вами потом поговорим, сказал он военному, развернувшись к тем людям, которые пришли с ним, ученики, слушай приказ, вам 2 недели на отдых, приведение всех дел в порядок и на то, чтобы как следует оторваться, повеселиться и насладиться нормальной жизнью. Через 2 недели жду здесь всех, кто хочет следовать за мной и дальше, остальные могут проваливать, куда хотят. И да, полковник, или какое у вас там звание, глянул он на вояку, если моих людей кто тронет, я этим смертником лично займусь. Все такой же дерзкий, тихо сказал полковник, на что Эрнест не обратил внимания. Иван, здорово, махнул он аналитику, где остальные, привет им передавай, надеюсь скоро увидимся. Марта, посмотрел он в глаза девушке, которая все это время довольно улыбалась, как насчет 2-недельного отпуска. Полетаем, пока Эрнест говорил, он приближался к девушке, на какой-то миг ее заворожило, как он двигается, плавно, грациозно, как идеально отлаженный механизм, девушка и не заметила, как он подхватил ее на руки и, последнее, что услышали люди, это стремительно удаляющийся визг, а ты не спешишь стать князем, иди в жопу, не боишься так с Богом разговаривать, нет, покачал я головой, дерзкий, юный, глупый, усмехнулся он. С момента моего возвращения прошла неделя. Я забрал Марту, улетел с ней в какую-то гостиницу, которую мы, по сути, захватили. Денег у меня не было по понятным причинам, но в качестве компенсации я отсыпал золото. Пока ошарашенные сотрудники пытались решить, что с этим делать, мы и захватили люксовый номер, где неделю трахались, жрали, отдыхали, отмокали в ванне, снова трахались и много-много говорили. Ладно-ладно, жрал только я. Заказывал бургеры, пиццу, суши и всю самую жирную, неполезную, калорийную еду. Сегодня я пришел на крышу здания, на которой решил посидеть и подумать о вечном. Ладно, шучу. На самом деле я чувствовал, что здесь произойдет важная встреча и не то, чтобы меня это радовало. В прошлый раз ты боялся меня больше, никак не хотел Бог переходить к главному. Любого человека можно задолбать настолько, что ему станет плевать, чего хотел то. Хаем, нахмурился он, узнать про твои планы, жрать и трахаться, как масштабно, фыркнул он, посиди 3 месяца на диете из одного мяса, причем даже без специй поймешь меня, чтобы понять, мне нужно будет вспомнить свою молодость и примитивные желания, почему ты не попробовал убить князя, потому что не дурак, это мастера можно грохнуть случайно, а князя, нет, слишком большой разрыв в силе, выводы верные, тогда чего спрашиваешь, глянул я на него. Бог выглядел как парень-тусовщик, в гавайской рубашке и шортах, он болтах босыми ногами. «Долго еще отдыхать собираешься?» – спросил он строго. «Неделю, ты знаешь про это, и если хочешь предложить что-то, сначала ответь на вопросы». «Мы перешли от подростковой агрессии к торгу», – улыбнулся он. «Ну давай, спрашивай, так и быть. Вопрос первый, почему к нам в мир массово не прут боги и князья? У них нет на это права и возможности». «Как так? Ты же здесь. Это сложный вопрос. Угу, на который ты не хочешь отвечать, на который я очень хочу получить ответ. Ты бы и сам мог догадаться, почему Золотая Армия устанавливала алтарь, почему князь пришел в последний момент, а сам Бог не заглянул. В том-то и дело, что гипотез у меня хватает, а точных фактов нет. Предположи, зачем эти игры? Мы что, на уроке? А ты мой школьный учитель, логически мыслить я и так умею. Просто ты не хочешь говорить». Озвучил я скрытую часть диалога. Ты становишься фаталистом. Обычно они долго не живут. Да при моих рисках вообще не живут. Так что не страшно. Почему боги к нам не лезут? У каждого бога есть место, где стоят его алтари, где собирается его паства. Это территория места силы бога. При желании бог может заглянуть и в другой мир. Жесткого запрета нет. Но там он будет не так силен, как у себя. И это все... Банальный страх, что тебя подкараулит конкуренты, это тоже, но не все так прозаично. Ты не думал, что боги играют в свои игры и ваши войнушки им не особо интересны? Думал, но мне трудно оценить это. Ничего не знаю про быт богов, может когда-нибудь и узнаешь. Лет через 100, если доживешь, хохотнул бог ветра, грома и войны. Допустим, с богами разобрались, не прореагировал я на его подначку, что с князьями. Среди них слишком сильна конкуренция. Покинуть свои владения, дать шанс напасть врагам. И поэтому золотой князь тянул до последнего, да, он много вложил, но мог потерять еще больше. В итоге потерял все. Он погиб, да. Его убил князь пространства при попытке бегства. Теперь захватит его владение. Как мило. И ты еще хотел, чтобы я к ним лез. У тебя был шанс, пожал плечами бог. Небольшой, но был. Нет, там была верная смерть. Ты слишком доверяешь своей интуиции. А чему мне еще доверять? Не тебе же, хмыкнул я. Это было почти обидно. Не после того, как я умер из-за тебя. Ну, в жизни всякое случается. А насчет интуиции, ты хоть знаешь, как она работает? Без понятия. Тогда рекомендую узнать. В рамках ближайших вероятностей и угроз, повышенная до максимума интуиция на твоем уровне, да, неплохо работает. Если твой противник не является таким же интуитом. Что касается дальних вероятностей, здесь хуже. Ты не пророк, просто мальчишка, который поднял характеристику и даже не прошел специальное обучение. У-у-у. Вот мы и дошли до чтения нотаций. Можно сразу к следующей части перейти. У меня для тебя задание. Я не хочу, а я не спрашиваю. Я глянул Богу в глаза. Тот смотрел спокойно, с легкой усмешкой на лице. Он не угрожал, не показывал свою силу, ничем не пугал и не наказывал. Просто смотрел. И это было хуже. Потому что в моей голове крутились мысли. Я сам себя убеждал согласиться. Нет смысла противиться тому, кто в тысячу раз тебя сильнее. Я кидал сканирование на Бога, но то не сработало. Я запускал моделирование, но то тоже отказывалось нормально работать. Зато я запускал сценарий с князьями. Одного из них получилось просканировать. Что сказать, недостижимая величина для меня. Пока что, захочет Бог ветра прихлопнуть меня, сделает это играючи. Но не это самое худшее. Он может просто уйти, отказаться от меня и больше не приходить, никак не помогать, не давать советы. Дорого ли его помощь стоит? Сложный вопрос. Он дал мне ряд возможностей, убил разок, но в целом жаловаться особо ни на что. Поэтому я вздохнул, посмотрел вдаль и спросил, что за задание? Делаешь успехи, усмехнулся Бог, тебе нужно найти Мирамали. Там найдешь столицу, отыщешь гостиницу «Богатый путник», там встретишь девушку. Ты узнаешь ее по посоху из камня, заберешь ее и отправишься в город 13 поворотов. И что мне с ней делать? На свидание пригласить? Ты можешь попытаться. Усмешка Бога вышла особо неприятной, но сразу предупреждаю, если обидишь ее, голову оторву. Угу. Делать то, что с ней, она тебе расскажет. Сопроводишь ее в мир гор, найдешь подземный народ. Оба отправитесь на обучение. Это все, найти девчонку и пойти учиться, чему хоть. Ты ведь не думал, что наблюдая события последних месяцев, ты понял все. Тебе еще учиться и учиться, постигать настоящую магию. Будешь учиться для начала магии Земли, раз уж развил ее. Твоих способностей хватит, чтобы приглянуться тамошним мастерам. Понятно, что хоть за девчонка, моя дочь, ау, кажется, я попал.